Ночью умер Бад Туити. Из клиники позвонили Несбиту, а он связался с Джейком. Джейк подумал, что нужно будет послать цветы. Глава 32. Воскресенье. До начала суда один день. Джейк проснулся в 5 утра с ощущением пустоты в желудке, что он приписал начинающемуся завтра процессу, и с головной болью, что он приписал начинающемуся завтра процессу и затянувшемуся вчера до поздней ночи сидению на крыльце у Люсьена в обществе своей очаровательной сотрудницы и бывшего босса. Элен решила остаться на ночь в комнате для гостей, так что Джейку пришлось спать на кушетке у себя в офисе. Сейчас он лежал и вслушивался в доносящиеся с улицы голоса. Внезапно поднявшись, он вдруг выскочил на балкон и замер от изумления при виде открывшегося взгляду зрелища. Итак, война объявлена и началась. Паттон высадился. Генерал Паттон командовал высадкой союзнических войск в Европе 6 июня 1944 года. Вокруг всей площади стояли армейские грузовики, джипы. Здесь и там пробегали озабоченные солдаты, изо всех сил пытаясь выглядеть организованно и молодцевато. Слышались какие-то команды по радио. Дородные офицеры недовольными голосами подгоняли своих подчиненных. У остатков сгоревшей трибуны в центре лужайки был установлен пост. 3 взвода солдат стучали молотками и растягивали веревки, разбивая 3 огромные брезентовые палатки с защитными камуфляжами. В 4 углах площади возводились баррикады, часовые расставлялись по местам. Как только часовой оставался предоставленным самому себе, он закуривал сигарету и прислонялся к ближайшему столбу. Сидя на багажнике патрульной машины, Несбит следил за тем, как центр Клентона превращался в военный лагерь. Он перекинулся несколькими словами со стоявшими неподалеку людьми в военной форме. Джейк сварил кофе, вынес чашку Несбиту. Теперь, когда Джейк был уже на ногах, Несбита следовало отпустить домой поспать. Вернувшись, Джейк вновь вышел на балкон и следил за тем, что происходит на лужайке, до того момента, когда окончательно рассвело. Выгрузив людей, грузовики направлялись к расположенному на север от города складу оружия войск Национальной гвардии, где водители тоже могли отдохнуть. По расчетам Джейка выходило, что в город прибыли человек 200 национальных гвардейцев. Небольшими группками они расхаживали вокруг здания суда по прилегающим улицам, поглядывая на витрины магазинов, дожидаясь света дня и надеясь найти хоть какое-то развлечение. Нус, конечно, будет вне себя от гнева. Как они посмели вызвать части Национальной гвардии, не посоветовавшись с ним? Ведь это же его процесс. Мэр начал что-то такое говорить, но Джейк тут же выяснил, что ответственность за безопасность жителей лежит на нем, мэре, а никак не на судье. Оззи поддержал его, и Нуза не пригласили. Чуть позже подъехал и сам Оззи вместе с Моссом Джуниором Теттумом, чтобы встретиться с командовавшим войсками полковником. Втроем они обошли здание суда, инспектируя все приготовления. Оззи тыкал пальцем туда и сюда, а полковник отвечал ему утвердительными кивками головы, соглашаясь со всеми предложениями. Позвякивая ключами, Тетум открыл двери суда, чтобы солдаты могли пользоваться водой и туалетами. В начале 10-го на улице появились первые репортеры. Им хватило часа, чтобы обегать все расположение с камерами и микрофонами, засыпая вопросами какого-нибудь сержанта или капрала. «Ваше имя, сэр?» «Сержант Драмрайт». «Откуда вы?» «Из Бунавиля». «Где это?» «Милях в 100 отсюда». «Для чего вы здесь?» «По приказу губернатора». «Зачем он вас вызвал?» «Мы должны держать здесь ситуацию под контролем». «Предполагаются какие-то неприятности?» «Нет». Долго вы рассчитываете здесь пробыть? Не знаю. До конца суда? Не знаю. А кто знает? Губернатор, я думаю. И так далее. Весть о том, что в город вошли войска, распространилась воскресным утром очень быстро, и, выходя из церкви, жители устремлялись в центр, чтобы своими глазами убедиться в том, что здание суда и в самом деле оцеплено солдатами. Часть баррикад была разобрана, так что самые любопытные могли объехать вокруг площади, поглазеть на настоящих живых солдат с их винтовками и джипами. Джейк продолжал сидеть на балконе, пить кофе и перебирать в уме карточки с написанными на них фамилиями присяжных. Затем он позвонил Карле, рассказал о введенных в город войсках, подчеркнув при этом, что находится в полной безопасности, такой, какой никогда раньше ощущать ему не приходилось. «В этот самый момент, — говорил он ей, — на Вашингтон-стрит находятся сотни хорошо вооруженных людей в форме для того, чтобы защитить его жизнь». «Да, телохранитель по-прежнему рядом». «Да, да, дом стоит, как стоял». Принимая во внимание то, что в газетах вряд ли уже сообщалось о смерти Бада Туити, эту тему Джейк обошел молчанием. Может, она ничего и не узнает. Карла сообщила, что они сейчас на катере ее отца отправляются на рыбалку, и Ханне очень хочется, чтобы папочка был с ней. Попрощавшись с женой, Джейк почувствовал, что никогда в жизни еще не испытывал такой тоски по этим двум женщинам, большой и маленькой. Открыв заднюю дверь, Элен Рорк вошла в кухню и положила на стол небольшой пакет с продуктами. Вытащив из чемоданчика папку с бумагами, отправилась на поиски своего босса. Нашла она его сидящим на балконе, перебирающим пальцами карточки и время от времени посматривающим на здание суда. «Добрый вечер, Роарк!» «Добрый вечер, босс!» Она протянула ему толстую папку. «Здесь то, о чем вы просили меня по поводу изнасилования. Орешек оказался крепким, но я с ним справилась. Прошу извинить за большой объем». Подобно всем другим подготовленным материалам, этот был столь же аккуратно оформлен, снабжен указателем, библиографией, страницы пронумерованы. Джейк пролистал папку. «К черту, Руарк, я ведь не просил тебя написать учебник. Зная то, как вас, босс, пугает любая научная писанина, я приложила все усилия для того, чтобы не пользоваться словами, в которых больше, чем два слога. Господи, и она еще позволяет себя шутить. А не могла бы ты свести эту свою диссертацию, ну, скажем, страницам к 30? Слушай, Джейк, это фундаментальное исследование по юриспруденции, выполненное одареннейшей студенткой, наделенной редким талантом думать и писать ясно. Это работа гения, и она принадлежит тебе, и не стоит это тебе ни гроша, так что перестань брюзжать». «Слушаюсь, мэм». «Головка у вас не болит?» «Болит с самого утра. Я просидела за машинкой 10 часов. А теперь мне необходимо выпить. У тебя есть блендер?» «Что?» «Блендер. Это такая штуковина. Ее придумали совсем недавно у нас на севере. Так сказать, кухонная принадлежность. Посмотри в шкафчиках рядом с микроволновой печью». Элен исчезла. Почти совсем стемнело, и движение вокруг площади пошло на убыль. Зеваки уже, видимо, присытились видом расставленных по периметру здания суда солдат после 12-часового пребывания в удушающей жаре и липком влажном воздухе в центре Клентона. Гвардейцы чувствовали усталость, их начинала мучить тоска по дому. Сидя на траве, под деревьями или на складных стульях, они, на чем свет стоит, кляли губернатора. Когда на город спустилась темнота, солдаты протянули из здания суда провода, на которые были тут же повешены лампочки. Неподалеку от почты остановился грузовик, и высыпавшие из него чернокожие принялись разгружать на лужайку легкие садовые столики и стулья, устанавливать на столиках свечи. Велась подготовка к ночному бдению. Под взглядами 200 вооруженных гвардейцев негритянские активисты начали расхаживать по тротуарам Джексон-стрит. Предводителем у них была мисс Розио Элфи Гейтвуд, 200-фунтовая вдова, воспитавшая 11 детей, 9 из которых учились сейчас в колледжах.